Он не любил ее, так как я, вполне естественно, что плакать ему было нечего. Он сказал: «Останься здесь до моего возвращения», и вышел. Вскоре он вернулся с массой цветов белого чеснока, вынул их из ящика, стоящего до сих пор нераскрытым, и рассыпал среди других цветов по всей комнате и у кровати. Затем снял с шеи маленький золотой крест, положил его на губы Люси, прикрыл ее снова покрывалом, и мы ушли. Я как раз раздевался в своей комнате, когда Ван Хелсинг, предварительно постучав, вошел и сказал: «Прошу тебя завтра, еще до вечера, принести мне пару ножей для вскрытия». «Разве нужно будет производить вскрытие?» — спросил я. «И да, и нет. Я хочу сделать операцию, но не такую, как ты думаешь. Я сейчас расскажу тебе, в чем дело, но смотри, другим ни слова. Я хочу отрезать ей голову и вынуть сердце». «Ай-яй-яй! Ты доктор и так ошеломлен! Я видел, как ты без колебаний решался на операции, от которых отказывались другие хирурги». «Да, конечно, милый друг, я должен был помнить, что ты ее любил. Я не забыл этого. Я решил сам делать операцию, тебе же придется лишь помогать мне. Мне хотелось бы сделать это сегодня, но ради Артура придется подождать. Он освободится лишь завтра после похорон отца, и ему, наверное, захочется еще раз на нее посмотреть. Затем, после того, как ее положат в гроб, мы придем сюда, когда все будут спать, отвинтим крышку гроба и сделаем операцию, а потом положим все на место, чтобы никто, кроме нас, ничего не знал». «Но к чему это вообще-то делать?» — спросил я. «Девушка умерла. К чему напрасно терзать ее бедное тело? И если мы этим не вернем ей жизни, если это не принесет никакой пользы ни ей, ни нам, ни науке, ни человечеству, то к чему же делать это? И без того все так ужасно». В ответ на мои слова он положил мне на плечи руки и ласково сказал: «Жаль, Джон, твое сердце, обливающееся кровью, и я еще больше люблю тебя за это. Если бы я мог, то взял бы на себя всю тяжесть твоей души. Но есть вещи, которых ты не знаешь, но которые узнаешь, несомненно. Радуйся, что пока знаю их только я, так как они не очень приятны. Джон, дитя мое, ты мне друг уже много лет. Подумай, вспомни и скажи, делал ли я что-нибудь без оснований. Возможно, я ошибаюсь, я ведь только человек, но я верю в то, что делаю. Не потому ли ты прислал за мною, когда случилось это великое горе? Ведь поэтому, не правда ли? Разве тебя не удивило, не возмутило то, что я не позволил Артуру поцеловать свою возлюбленную, отшвырнув его, несмотря на то, что она умирала? Конечно, да. А между тем, ты ведь видел, как она меня потом благодарила своим ласковым взором, своим слабым голосом, как она поцеловала мою старую грубую руку и как меня благословляла, да? Разве ты не слышал, как я поклялся ей исполнить ее просьбу, так что она спокойно закрыла свои глаза, да? Так вот, у меня достаточно причин для всего, что я делаю. Ты в течение многих лет верил мне. Верил тогда, когда несколько недель назад произошли странные вещи, которых ты никак не мог понять. Доверься мне еще ненадолго, Джон. Если ты не доверяешь, то придется сказать тебе то, что я думаю, а это может плохо кончиться. А если придется работать без доверия моего друга, то я буду чувствовать себя одиноким. Между тем, помощь и поддержка могут мне понадобиться. Я взял его за руку и обещал помочь. Я, должно быть, долго и крепко спал, потому что было уже поздно, когда Ван Хелсинг разбудил меня своим приходом. Он подошел к моей кровати и сказал: «Можешь не беспокоиться о ножах. Мы не будем делать этого». «Почему?» «Потому что, — ответил он, —